Глава 32. Мэтью, я тоже потеряла родного человека. Глухим, полным грусти голосом произносит Вероника за секунду до того, как я решаюсь начать свой рассказ, который хранил в себе долгие месяцы. Правда, наши с тобой потери значительно отличаются. Ты знал своего отца с самого детства, а у меня не было возможности даже разок увидеть свою младшую сестру. Но тем не менее, для меня ее смерть все равно была сильным ударом. Моя Мегерка тяжело вздыхает. Серые глаза сверкают влагой, но она практически пытается ее не пролить. Это произошло 4 года назад. Мой папа — пластический хирург, и в тот день у него была очередная операция, которая затянулась до самого вечера. Мы с мамой были дома одни, не считая прислуги. Делать особо нечего, поэтому мы решили с ней выбраться в центр. Перекусили в кафе, сходили в кино, немного погуляли, так как в мамином положении на длительные прогулки ее уже не хватало. Она была на 7-м месяце беременности. Мы все очень ждали пополнения в семье, но до сих пор помню, как мы с папой напрыгаться от радости не могли, когда мама сообщила нам эту прекрасную новость. А затем постоянно разговаривали с малышкой, смотрели, как она толкается в мамином животе, и любовались ее скринами с УЗИ. Даже имя уже придумали — Вайлия. Она была такой крохой, но уже живым человеком, который должен был принести нам еще больше радости. Но, увы, ей не было суждено прожить длинную счастливую жизнь. И все из-за моего папы. Голос Вероники срывается, взгляд окрашивается яростью, а тело начинает мелко дрожать. Я накрываю ладони ее руку на своей груди, сжимаю крепко, давая понять, что я рядом с ней. Она не одна, и если не сможет продолжить рассказ, я пойму. Захочет поделиться до конца, я внимательно выслушаю. Решит промолчать, помолчу вместе с ней. Несколько раз вздохнув и выдохнув, она все-таки выбирает первый вариант. Когда мы вернулись с прогулки домой, папа уже был дома, в гостиной. И не один. Я была первой, кто вбежал в комнату и увидел его с нашей уборщицей. Она была на нем голая, а он ее... В общем, не хочу описывать эту картину. Я понял. Тихо отзываюсь, поглаживая большим пальцем ее дрожащую руку. Да. Ты понял, а вот я тогда ничего понять не могла и глазам поверить не могла, что мой любимый папа, который, как мне казалось, души не чает в маме, трахается с другой прямо в нашей гостиной, пока она носит под сердцем мою сестру. Я остолбенела, когда увидела, даже звука издать не смогла, чтобы дать этой мерзкой паре понять, что они в доме больше не одни. Я должна была сделать хоть что-то, наорать на него или прокричать маме, чтобы она не смела заходить в гостиную. Я должна была ее остановить, но не остановила. И она тоже увидела их. Увидела и...» Вероника не выдерживает напора воспоминаний и все-таки начинает плакать. И я не сдерживаюсь тоже. Сгребаю ее в объятия, прижимаю намертво к себе и губами собираю каждую горькую слезинку. «У мамы начались боли и пошла кровь. Она так громко плакала. А когда врачи спустя несколько часов сообщили, что Вайли не удалось спасти, господи, мама, она...» «Тихо, тихо. Не стоит это и дальше вспоминать. А я никогда и не забывала. И не забуду ее безутешный плач, даже несмотря на то, что все события происходили как в тумане. Чего я не помню, так это что я кричала папе, и как именно он пытался оправдать свою измену. Я не желала его слушать. По мне, ничто не могло его оправдать. В тот день он для меня умер вместе с Вайли. Я отказалась от его фамилии, отказалась от денег и полностью отгородилась от общения с ним. И мое решение ничего не изменит. Даже тот факт, что мама в итоге простила его и спустя годы решила опять с ним сойтись». «Так он вновь живет вместе с вами?» «Да, а точнее, вот-вот переедет. А может, уже сделал это, пока я была здесь с тобой. Не знаю, но для меня это ничего не меняет. Я просто хочу, чтобы мама была счастлива, а раз без него она счастливой стать не может, придется терпеть его присутствие в доме». «Тебе не нужно терпеть его. Ты можешь жить со мной, Вероника». «Воу, полегче, парень, придержи коней». Ее слезы разбавляет насмешливая улыбка, от которой в груди будто теплый мед разливается. «Мы с тобой только встречаться начали, и то наши отношения пока не зашли дальше кровати, а ты уже о сожительстве говоришь. Не рановато?» «А чего ждать? Не понимаю. Мы с тобой, что ли, подростки, которые будут друг к другу в гости месяцами ходить? На мой взгляд, мы и так слишком долго держались на расстоянии. Больше я этого не хочу». «Я тоже не хочу. Но жить вместе — это не так уж просто. Хотя я вообще не представляю, что это такое. Я же ни с кем, кроме родителей, до этого раньше не жила. И давай на чистоту. Хозяйка из меня никудышная. Если убираться я еще хоть как-то люблю, то с готовкой у меня капитальные проблемы. Какой продукт ни дай, я все испоганю. Плюс мне всегда нужно время наедине, хотя бы для той же работы. Так что мне необходимо как следует подумать перед тем, как решиться на столь серьезный шаг». Нервно тараторит Мегерка, захламляя свою светловолосую голову смехотворными предлогами, которые, по ее мнению, должны меня переубедить, что мое предположение правильное. Но, увы, не переубедили. «Так ты думай, как следует, сколько потребуется. А я тем временем начну перевозить твои вещички». С улыбкой стираю остатки ее слез и коротко целую в губы. «Мэтт!» «Ну что опять? Ты торопишься?» «Нет, это ты тормозишь. А жизнь вообще-то гораздо короче, чем ты думаешь. И тратить ее на сомнения и глупые страхи не стоит». «Как и на исполнение мужских желаний, которые идут вразрез с твоими», — парирует она серьезным тоном, возвращаясь к тому, с чего мы начали наш разговор. «Мой случай — исключение». «И почему же?» Она непонимающе хмурит брови, пристально глядя на меня. «Знаю. После своей истории про смерть сестры она очень ждет от меня ответной искренности. Но я и без этого собирался ей все рассказать, как бы тяжело это ни было». Я запрокидываю голову назад, устремляя взгляд в потолок, чувствуя, как гнет воспоминаний, от которых я каждый день всячески пытаюсь отгородиться, давит на веки, и прикрываю глаза. В груди, по обычаю, сильно холодеет, будто покрывая все органы ледяной коркой. Не вздохнуть, не выдохнуть. Настолько боль сжимает легкие, обматывая их проволокой с колючими шипами. Они вонзаются один за другим, режут, колют, калечат меня изнутри, и стоит лишь вновь начать прокручивать все события последних 3 лет. Но в этот раз мне хочется прекратить держать эту боль в себе и выпустить ее наружу. Не для того, чтобы избавиться от нее. Это невозможно. Но сделать ее чуть менее острой попытаться стоит. По крайней мере, с Вероникой такое желание впервые появилось. Я до сих пор четко помню, как сильно расстроился отец, когда Алекс за ужином сообщил, что не собирается иметь ничего общего с Фьючи Волк. Не разлепляя веки, начинаю я, мысленно улетая на 10 лет назад. Но несмотря на разочарование, он принял его решение и не стал ни к чему принуждать. А затем хлопнул меня по плечу и сказал: «Теперь вся надежда на тебя, Мэтт. Уж ты-то меня точно так не расстроишь, правда?» Я должен был еще тогда сделать исключение и впервые взять пример со старшего брата, но не сделал этого. Мне было 14. Отец был для меня не просто отцом, а лучшим другом и кем-то вроде кумира, образцом для подражания. Он смотрел на меня с такой гордостью и надеждой, что у меня язык не повернулся сказать, что я тоже не хочу связывать будущее с его компанией. Мне хотелось оправдать его ожидания, как никогда прежде. И я промолчал, надеясь, что с возрастом во мне появится желание пойти по стопам родителей. Однако годы шли, а оно так и не появилось. Даже наоборот. С годами я все отчетливее понимал, что Фьючи Волк мне не место. Поэтому после окончания школы я решил, что все-таки стоит признаться отцу в своем нежелании перенимать семейный бизнес. Но, увы, я не успел. Во время ежегодного стандартного обследования у него обнаружили рак почки. И отец ошарашил меня новостью о своей болезни раньше, чем я завел тему о Фьючи Волк. Он никогда ничего не боялся, но тогда я впервые увидел в его глазах неописуемый страх и понял, что он не шутит. С того дня наша жизнь начала состоять из бесконечных визитов к врачам и обследований, которые каждый раз не приносили нам хороших вестей. Я видел, с каким трудом отец воспринимал их. Поэтому о том, чтобы огорчать его еще больше своей незаинтересованностью в журнале, и речи не шло. Я поступил в Спрингфилд на журфак и первый год проучился очно. А когда отец заявил, что собирается улететь в Германию на осмотр к одному из лучших онкологов, мы с мамой без колебаний решили поехать с ним. Одному лишь Алексу было пох на всех, кроме себя. Он остался дома, чтобы, как ни в чем не бывало, продолжать вести свою разгульную жизнь. Родители передали все свои обязанности в журнале заместителю. Я перевелся на дистанционное обучение, и мы улетели в Германию. Но, к сожалению, и там за 3 года всевозможного лечения исцелить отца полностью никак не получалось. Ни операция, ни химиотерапия не удержали раковые клетки, а лишь продлевали ненадолго его жизнь. Я видел все мучения отца, все стадии его болезни и то, как стремительно она его меняла, и никак не мог ему помочь. Никто не мог. Ни врачи, ни лекарства, ни куча денег, которые мы были готовы выложить на лечение. Все было бессмысленно. Он медленно и мучительно увидал на наших глазах, и таких, как он, я повстречал десятки. В последний год его отчаянной борьбы за жизнь частная онкологическая клиника стала моим вторым домом. Я знал практически всех пациентов по именам, а со многими теми, кто еще мог передвигаться и разговаривать, я общался лично, пока отец спал или отправлялся в очередное обследование. Я видел, как рак съедает стариков, взрослых и даже детей. Да, маленьких детей, которые не успели еще даже прочувствовать вкус жизни, среди пациентов тоже было много, и почти все они рано или поздно умирали, а на их месте появлялись новые. Смерть в буквальном смысле окружала меня со всех сторон. Я встречался с ней каждый гребаный день и злился на несправедливость жизни, на то, что мой отец тоже вскоре должен был умереть, на то, что ни в чем не повинные хорошие люди умирали в агонии, в то время как сотни, тысячи таких гадов, как Морган и Алекс, продолжали наслаждаться жизнью. Я никак не мог смириться и понять, почему так происходит. И за что, например, 7-летней девочке Мэри, которой я постоянно приносил ее любимые мармеладки Джелли Бинс, через пару месяцев предстояло умереть, захлебываясь собственной кровью? Почему многим родителям приходилось смотреть, как их дети умирают в мучениях? И почему детям приходилось прощаться с больными родителями слишком рано? Я не мог с этим смириться, блять, сколько ни пытался. Даже несмотря на то, что и Мэри, и большинство других пациентов с приближением смерти смирялись с ней. Почти все принимали свою печальную участь и начинали говорить о смерти как о чем-то вполне нормальном. Никогда не забуду, как другая девочка, Алисия, начала рассказывать мне, в чем хочет, чтобы ее похоронили, и какую игрушку желает, чтобы положили ей в гроб. «Боже, какой ужас!» Слышу жалобный голосок Вероники, чувствуя, как горячие капли ее слез падают на мою кожу, но так и не открываю глаза. Не могу. Как и сжать ее руку или попытаться успокоить? Я будто не с ней сейчас в гостиной сижу, а в очередной раз мысленно переместился в осточертевший коридор клиники, где на меня смотрела бледная, лысая и до жути исхудавшая девочка с большими зелеными глазами. Она описывала мне свой смертный наряд с таким воодушевлением, будто собиралась в нем на бал идти. А я слушал, задыхался от печали и злости на весь мир и морально настраивался на то, что еще немного, и мой отец тоже начнет выдавать нечто подобное. Однако тогда я еще не знал, что это был бы лучший вариант сценария его последних дней жизни. Был бы лучше, если бы он тоже смирился и обрел покой. Но отец отказывался принимать мысли о смерти. Он всегда был борцом. И в борьбе с раком он не изменил себя. Несмотря на адские боли и галлюцинации от интоксикации организма, он отказывался сдаваться. Даже когда последние несколько месяцев даже встать с кровати не мог, он по-прежнему надеялся, что выживет. И он делал это до последнего вздоха. Он хотел жить. Хотел продолжать работать, любить маму, наблюдать, как мы с Алексом взрослеем. Хотел увидеть внуков и много чего еще, что ждало бы его впереди, если бы не рак. Да, он до безумия хотел жить. Именно это он и продолжал постоянно хрипеть нам с мамой перед тем, как умереть. Я слышал каждое слово, видел слезы и мольбу о помощи в его невменяемом взгляде и ничего не мог сделать. Я просто смотрел, как самый близкий мне человек из последних сил цепляется за жизнь, которая неумолимо покидала его, и чувствовал себя ничтожным, беспомощным, слабым. Ведь я никак не могу ему помочь. Я вообще ничего не мог сделать, кроме как пообещать отцу не оставлять маму одну и помочь ей с компанией. Это все, на что я был годен, понимаешь, Вероника? Это все. И потому я ни за что не нарушу данное ему обещание. Никогда. Я просто не могу. Заканчиваю я сдавленно, видя на внутренней стороне век до неузнаваемости изменившееся лицо папы. Настолько четко, что могу рассмотреть каждую морщинку, родинку, синюю венку, проступающую сквозь тонкую кожу. Мне бы открыть глаза, чтобы отогнать образ папы и не мучить себя дольше, но не получается. Я лишь глубже погружаюсь в воспоминания, ощущая, как все внутри по обычаю опустошается, будто жизнь и меня покидает, точно так же, как она покинула родной взгляд отца. Лишь внезапному теплому прикосновению губ к моей щеке удается разбавить эту леденящую пустоту теплом, мягким, нежным, уютным и живительным. Оно словно к розетке меня подключает, начинает наполнять тело энергией и разбавлять кромешную тьму светом. Сама того не осознавая, Вероника возвращает меня в реальность поцелуй за поцелуем, короткими, точечными, покрывающими все мое лицо и будто касающимися самой души. Обнимает крепко, отчаянно, будто всю скорбь из меня выдавить желает, забирая частичку моей боли себе. И у нее получается. Тихо выдохнув, я наконец открываю глаза и оказываюсь в гостиной. Здесь меня не окружают серые стены больницы со стойким запахом медикаментов и аурой страшной неизлечимой болезни, а лишь моя девочка, вся заплаканная и трясущаяся, сидит у меня на коленях, продолжая усыпать поцелуями и обмазывать все лицо своими слезами. «Не плачь, не надо». Обнимаю я в ответ, трусь лицом об ее щеки, впитывая в себя всю влагу. «Не могу. Мне так жаль, что тебе и твоему отцу пришлось пройти через такое. Не могу не плакать». «Значит, зря я тебе рассказал. Мне совсем не хотелось тебя расстраивать». «Нет, не зря. Я очень рада, что ты рассказал. Я хочу все о тебе знать. И хочу попытаться помочь тебе пережить это. Правда, не знаю, как это сделать, но очень хочу». «Тебе и не надо ничего делать, Вероника. Поверь, ты уже очень помогаешь. Причем делаешь это с первого дня, как я тебя встретил. А точнее, с момента, как ты пригрозила отрезать мой член». С усмешкой произношу я, надеясь хоть немного развеять витающую вокруг нас печаль. И, к счастью, у меня выходит. Воспоминание о том, как Мегерка набросилась на меня в универе с претензией отвалить от Аланы, прорывается сквозь толстый слой грусти, и наши губы одновременно расплываются в улыбке. «Ну вот, так-то лучше. Не хочу больше видеть твои слезы, тем более из-за меня». Обнимаю Мегерку крепче, ловлю ее влажный рот. Соприкосновение языков и яркая вспышка озаряет всю комнату. Жар растекается по телу горячим сплавом, по грудине полыхает, разноцветными искрами разгоняя всю тьму окончательно. И я снова чувствую, что живу, а не существую. Дышу, а не бессмысленно наполняя легкие воздухом. И если что-то плохое и осталось внутри нас, то оно находит освобождение во взглядах, которыми мы сталкиваемся в следующую секунду. Смотрим неотрывно, дышим в унисон, считываем друг друга ментально, обмениваясь энергией, телепатически передаем все чувства, неисчезающую скорбь и желание помочь забыть о печальных моментах в прошлом. А как только мы заканчиваем этот невербальный, но столь красноречивый разговор, я стискиваю Веронику еще сильнее, прижимаясь губами к изгибу ее шеи. Усиливаю необъяснимый мне контакт, вдыхаю запах, что магическим образом затягивает кровоточащие раны. Не полностью, но настолько, что я испытываю немалое облегчение и предаюсь наслаждению, когда Мегерка начинает медленно, раз за разом прочесывать мой затылок, точно успокаивая ребенка. Я жмусь к ней, что есть силы, и кайфую. И самое странное, мне совершенно не стыдно казаться в ее глазах слабым. Наоборот, это несказанно радует, добавляет сил и навевает мысль, что, наверное, в этом и заключается счастье. Найти человека, с которым тебе не нужно притворяться, не нужно бояться в чем-то признаться и постоянно пытаться быть сильным, храбрым, идеальным. Ведь я далеко не такой. Идеальных людей вообще не бывает. Так всегда говорил мой отец, и он был прав. У всех нас есть свои недостатки, страхи, слабости, пороки. И это нормально. Ненормально их отрицать. И я не собираюсь этого делать. Надеюсь, и Вероника тоже не станет, ведь мне адски хочется узнать о ней все, а затем рассказать о себе все до последней капли. И да, это говорю я, человек, который не любит общаться с людьми. Но Вероника для меня — одно огромное исключение, с которым я готов разговаривать до бесконечности и столько же сидеть с ней в тишине, цепко обнимаясь. Прямо как мы делаем это сейчас. Вплоть до тех пор, пока также в обнимку не заваливаемся на диван и не засыпаем под одну из песен диснеевского мультика, который, как и все предыдущие фильмы, мы не сумели досмотреть даже до середины. Просто в этот раз не из-за очередного обалденного секса, а из-за более сильного, глубокого, нерушимого слияния, что соединило нас в разы крепче любого, даже самого страстного, физического контакта.